У нас есть такой обратите внимание, вот этот момент, например, в нем, то есть Маш'аля халяфия, да, то есть алавии, например, или равафит, они куффар аслимун, или они муртаддун. Этот хокм, то есть в нем то есть разногласия среди ученых. И разногласия очень сильные, и у тех есть свои доводы. Если, например, ты пришел к мнению о том, что что-то можно, это касается всего, будь то шариатские ахкамы или так далее. Например, я на том мнении, то, что, предположим, да, мясо верблюдов не портит омовение. Ты на том мнении, что портит. Я, поев мясо верблюда, не делая омовения, стою имамом, потому что я амир. У тебя я без омовения. Мой намаз батли. Можно тебе за мной намаз делать? То есть у тебя ты делаешь намаз за человеком, который омовение имеет. Ну, то есть, вот, понимаете, да, в чем суть? И подобный род, то есть это просто простейший, например, который мне сейчас пришел в голову. Или я придерживаюсь мнения, например, да, то, что отрицает то, что у Всевышнего Аллаха есть шаг, голем. И на мнении Ибн Аббаса в этом вопросе. Ты на мнение Джумура, то, что есть у Всевышнего Аллаха голем. То есть у тебя я отрицаю сифа мин сафати ляха азвадзе. Это куфун бавах мухузум или милля. Будешь ты за мной намазывать, а я на это мнение. Или я на мнение, то, что у Всевышнего один глаз. Делаю исбат только по одному глазу. Ты на мнение джумгуру, то, что у Всевышнего два глаза. Ты отвечай хотя бы. То есть вот будем отвечать на что? Я сейчас это просто как пример. Те разногласия, которые то есть, среди ученых будешь ты, то есть я вот сейчас я и сифат Всевышнего Аллаха отрицаю, и намаз без омовения делаю. И еще, то есть, например, на мнении Ибн Тамии о том, что этот алавия муртаддун, то есть и так далее, ты будешь за мной намаз делать? Короче, подчинение пока да. Не будет куфра, да? Явного. Подумай. Подчинение пока не выйдет явного куфра. Если ученый, тот ученый не вынес ему такфир в этом плане, то какие проблемы здесь, значит? Если он не вынес ему, не обвинил его в неверии из-за этого. Значит, у него были свои доказательства, основания на это, а у этого были свои. Он посчитал, что его достовернее, более крепче, а тот посчитал, что его более... Исходя из уроков, я буду делать. Не ученый же такфир выносит. В общем, это все вращается вокруг этого. Все это вращается вокруг вот этих массажей.